Джейкоб уставился на меня диким взглядом, из его груди вырвалось рычание. Я боялась пошевелиться. Джейкоб продолжал трясти, все сильнее и сильнее. Очертания его тела стали расплываться. Потом он стиснул зубы, и рычание прекратилось. Изо всех сил зажмурился, сосредотачиваясь. Дрожание замедлилось, только руки все еще тряслись. «Несколько недель», — без всякого выражения повторил Джейкоб. Я промолчала. Джейк открыл глаза, ярости в них не осталось. «Через несколько недель он собирается превратить тебя в паршивую пиявку», — прошипел Джейкоб сквозь зубы. Слишком ошеломленная, чтобы обидеться, я молча кивнула. Темная кожа Джейка позеленела. «Джейк, ну а как еще?» — прошептала я, прерывая молчание. «Ведь ему всего лишь 17, а я с каждым днем все ближе к 19. Кроме того, какой смысл ждать? Мне нужен только он. Так что же еще я могу поделать?» Вопрос я задала риторический. Слова Джейкоба прозвучали, как удар хлыста. «Все что угодно, кроме этого. Лучше бы ты умерла. Меня бы это больше устроило». Я отшатнулась, словно он меня ударил. «Лучше бы ударил, было бы не так больно». От острой боли во мне вспыхнула злость. «Может быть, тебе повезет», — хмуро сказала я. «Может, по дороге домой меня собьет грузовик». Схватила свой мотоцикл и выволокла его под дождь. Джейкоб не пошевелился, когда я проходила мимо. Выбравшись на узкую, раскисшую от дождя тропинку, я села на мотоцикл и рванула стартер. Из-под заднего колеса в направлении гаража вылетел фонтан грязи. Надеюсь, Джейку досталось. Я мчалась по мокрому шоссе к дому Каллинов. По дороге промокла насквозь, а ветер, казалось, примораживал дождь прямо к коже. Не проехала я и полпути, как зубы у меня стучали вовсю. В штате Вашингтон на мотоцикле далеко не уедешь. Продам его к чертовой бабушке при первом же удобном случае. А я затащила мотоцикл в громадный гараж Каллинов и ничуть не удивилась, увидев там поджидавшую меня Элис. Она сидела на капоте Порше и поглаживала его блестящий желтый бок. «Мне так и не удалось на нем прокатиться», — вздохнула она. «Извини», — выдавила я сквозь клацающие зубы. «Пожалуй, тебе не помешает горячий душ», — небрежно заметила она, легко спрыгивая на землю. «Это точно». Элис надула губы, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Ты не хочешь рассказать мне, в чем дело?» «Нет». Она кивнула, но в глазах горело любопытство. «В заповедник не хочешь съездить?» «Да ну его! А домой мне можно?» Элис поморщилась. «Ладно, я останусь, если тебе от этого будет легче», — сказала я. «Спасибо», — облегченно вздохнула она. В эту ночь спать я легла рано и опять на диване. Когда я проснулась, было еще темно. С просонок голова соображала плохо, но я знала, что до утра еще далеко. Глаза сами собой закрылись. Я потянулась и перекатилась на живот. И вдруг поняла, что после такого переката мне следовало бы оказаться на полу. Да и лежать очень уж удобно. Я перевернулась обратно на спину, пытаясь что-нибудь рассмотреть. Было темнее, чем вчера. Луна не могла пробиться сквозь толстый слой облаков. «Извини», — пробормотал Эдвард так тихо, что его голос казался частью темноты. «Не хотел тебя разбудить». Я напряглась, ожидая вспышки ярости. В себе или в нем, но темнота оставалась тихой и спокойной. Помимо аромата дыхания Эдварда, в воздухе почти физически чувствовала сладость встречи. Пустота разлуки имела привкус горечи, которую я замечала только тогда, когда он исчезал. пространстве между нами не ощущалось напряжения.